Глава 27. Прежде чем нырнуть в речку, я убедился, что наши ушли, а зеркальное полотно растаяло, оставив после себя только радужную дымку. Вокруг нее теперь суетились грешники. Несколько раз выстрелили, а самый шустрый попробовал рубануть топором. Другой же, видимо, хотел похвастать магическими способностями и начал крутить замысловатые пасы скрюченными пальцами, пытаясь активировать портал снова. Вдобавок, довольно большая группа двинулась за мной, пытаясь догнать меня по темноте. За спиной раздался взрыв, когда кто-то из них сослепу вляпался в ловушку банши. Погоня сбросила скорость и растянулась, но мне было уже все равно. Еще 200 метров бега, и я нырнул в реку. Ушел под воду и, расслабившись, отдался течению. — Слушай, Матвей, — спросил Муха, — а кто такой этот Рэмбо? Часто он что-то мелькает в твоих мыслях в последнее время. Я внутренне улыбнулся, но отвечать не стал. Чуть-чуть приподнялся так, чтобы из болотной тины только глаза торчали. Пока проморгался, стряхивая гнилую траву, заметил мелькнувшую в кустах спину грешника и совершенно бесшумно поднялся в полный рост. Метнул отравленную финку и рванул следом за ней. Подхватил тело, прежде чем оно упало, сорвал патронтаж и оттащил труп с тропинки, спрятав в корнях упавшего и почти сгнившего дерева. Закончив с бойцом, снова погрузился в воду. На все про все ушло меньше 30 секунд. Уже и тина на поверхности воды надо мной стянулась, скрыв мой след. «Небрежно сработал», — фыркнул Ларс. «Два листика упало и сухую ветку обломил». «Поддерживаю», — поддакнул Муха. «Вторую неделю тренируемся, а толку никакого». — Что вы на него накинулись? — заступилась Харми. — Всяко лучше, чем вчера, когда грешный хрюкнуть успел, и вся их толпа собралась. — Тихо! Вон еще один идет! Потеряшку ищет! — зашипел Ларс. — Матвей, давай теперь я помогу. — А вы учитесь, сынки. Так называемая учеба действительно шла уже без малого вторую неделю. Если быть точнее, то пошел 13-й день с тех пор, как мы отправили императора домой. 13 долгих дней, проведенных в Енисейской губернии, в одиночестве. Я двигался пешком, до буханки все-таки не получилось добраться, оттеснили. Шел, виляя довольно крупными зигзагами. Прятался от патрулей, охотился на патрули. Прятался от преследователей, охотился на них же. То, что можно было назвать игрой в кошки-мышки, практически сразу превратилось в чрезвычайно мрачную версию фильма «Рэмбо. Первая кровь». А сейчас уже, наверное, 70 какая-то кровь. Фобосы уже всерьез предлагали переименовать ЧОП Заря в ДРГ Закат. Но я пока сопротивлялся. И группы одного человека назвать сложно. И до заката губернии грешников было еще далеко. Хотя мы старались. Разорили несколько хуторов. Сожгли 4 аванпоста. Вырезали 2 группы, которые пытались меня поймать. А одну, точнее уже 2, заманили в болото. Откуда первые уже не вернутся, а на вторых сейчас посмотрим как раз. Но главная моя цель – сырьевая база, то есть разрывы. В первую неделю я сжег 8 штук. В основном мне попадались старые, но парочка свежих нашлась, спровоцированных на местах жертвоприношений. Так я еще один отряд Исаева нашел. Под конец второй недели грешники, измучившись бегать за мной по лесам, стали устраивать засады возле источников силы. Это тоже меня устраивало. Но в первую очередь хотелось выманить Львова, который пока на моей диверсии не велся. Поэтому я шел к нему сам. Порой всего 10 километров в день, причем в другую сторону, уходя от погони или обходя слишком крупные засады. Каждый бой, а особенно закрытый разрыв, делал сильнее меня и фобосов. По условной терминологии я перевел на следующий уровень всех, плюс еще по разу Муху и Деда. Боксер стал еще сильнее и мог ударить даже на расстоянии, как давным-давно в подземелье перебил перевертышей и сектантов. Только теперь я мог это выдержать, без потери сознания. Харми усилила способности моей регенерации, а Мэйн просто все удвоил. Толще броня, дольше без воздуха под водой. Белка обрела плотность, став больше похожа на живого зверька, и могла теперь дольше бегать без подзарядки. По Леньке нормальной информации пока не было, но он обещал проявить себя в городе, как только встретит любые замки или сейфы. Сейчас вроде стал умнее, с глупостями не встревал и обдумывал каждую реплику. Правда, из-за этого он стал частенько опаздывать с ответом и добавлял свои 5 копеек, когда обсуждение либо закончилось, либо свернуло в сторону. Больше всего изменений произошло с дедом и, соответственно, со мной. Так как он не имел собственного воплощения, а был лишь некой надстройкой к моим навыкам, от притока энергии росла именно моя сила. Без какой-то конкретики, как, например, у нашего техничного мухи, а просто напор и мощь, будто я все время на зельях. Про надстройку это мне Ларс объяснил, кстати, а про зелье это уже была моя интерпретация. Сам профессор пока еще не осознал своих новых возможностей и продолжал подталкивать меня к экспериментам. Вот как сейчас. На тропинке появился еще один патрульный, закончивший обход своей половины лагеря. Стал озираться по сторонам в поисках напарника. Зевнул, потянулся и подобрал что-то из травы. Закинул это себе в рот и начал хрустеть. Пожевал и выплюнул какой-то зеленый сгусток. «Фу, мерзота грешная!» — скривился профессор. «Жуков он, что ли, ест? Надо ему диету разнообразить!» Грешник прошел немного вперед, смотрелся в лес, пытаясь разглядеть напарника за деревьями. Но пока не паниковал. Позвав того по имени, он стал ждать. Еще что-то нашел в траве, подхватил и потянул в щель между кривыми зубами. В этот момент мы атаковали. Небольшой в пару сантиметров покатый камушек взвился в воздух при помощи силы Ларса. Со свистом пролетел несколько метров и вошел грешнику прямо в открытый рот. Тот, задрав голову, схватился за горло и начал давиться, пытаясь сделать вдох. В воздух подпрыгнул еще несколько комочков земли, и как пробка в бутылку, все это моментально забило ноздри и уплотнило заглушку во рту. Мужик захрипел, упал на колени и начал отчаянно раздирать себе лицо, пытаясь избавиться от налипшей земли, чтобы сделать вдох. Не смог. И через пару минут затих, завалившись в траву. — Фиг, как-то грубо, — поморщилась Харми. — Зато эффективно, и можно лишнюю силу на твои яды не тратить, — ответил Ларс и спросил. — Там сколько еще осталось? Пойдем шухер наведем? Или пока по одному ловить будем? На 13-й день в роли диверсанта в глубоком тылу мы забрались в какую-то совсем уж лютую чащу с кучей заболоченных участков и скоплением грешников. В этом скрытом на болоте лагере они строили новый жертвенник для создания разрыва. Пара деревянных избушек и бревенчатые землянки, должно быть, выполняли роль строительных вагончиков и клеток для пленников. Наткнулся я на них случайно. Сначала услышал звук топоров и падающего дерева, а потом уже набрел на лагерь. Моторок не было. Видимо, рабочих сюда завезли и бросили тут одних. Я насчитал дюжину матерых грешников, несколько послушников и 2 десятка пленников. Может, последних даже больше. Сосчитать всех было сложновато. Они сидели по разным ямам. К тому же из той землянки, откуда чувствовалась сила, никто не выходил. Только послушники один раз в день бросали туда еду. А вот остальных, обычных, потрепанных жизнью, худых и небритых мужиков, как только не гоняли. Они и лес валили, чтобы расчистить площадку, и ямы под бревна копали, и сами бревна готовили к дальнейшей работе. На улице стояли криво сколоченные верстаки. На них 2 старых грешника со скрюченными горбатыми пальцами выдалбливали демонические рожи на бревнах. 3 уже было вкопано. Оставалось еще 2, чтобы замкнуть лучи пентаграммы, начерченные на земле. — А потом растянут между столбами, — прошептал Ларс. — За голову, ноги, руки и рвать начнут. Вот это вот грубо! — Да пофиг как, — отозвался Муха. — Главное, чтобы у них там еда была, а то надоело уже себя вампиром чувствовать. — Будто ты сам что-то есть будешь, — засмеялся профессор. — А так-то вон, жуков погрызи, если зубы чешутся. — Нет, но Матвей хоть поест нормально, а нас штырить перестанет от этой диеты. Радовался бы, что столько дармовой силы. — Радуюсь, конечно, — загрустил Муха. Но это же, как его там, деликатес. Их не просто так маленькими порциями харчат. Реально, воротит уже. В чем-то я с Мухой был согласен. Первые 2 дня с едой и сном вообще была беда. Пока я освоился в одиночестве, пока сориентировался на местности, пока оторвался от погони, думал, не вытяну. И тогда Ларс предложил использовать кровь императора. Не пить, к счастью, как обычный эликсир, но поглощать, как энергию от изгнания. Еще день я сомневался, питаясь орехами, ягодами и редкими мелкими зверьками и костлявой рыбой, которую удавалось зацепить по дороге. Они все равно были жесткими и невкусными, без запасов походной кухни. Но потом я все-таки сдался и не пожалел. Если и существовал в этом мире какой-то суперфуд, то это был он. Поглощение всего одной склянки не только врубало бодрость на несколько дней, но и наполняло энергией не хуже закрытого разрыва. Вампиром я себя не чувствовал. Скорее, праноедом, который только солнцем питается. И на этой диете скинул больше 5 килограмм веса за неполные 2 недели. Организм справлялся, делая вид, что всем доволен. И даже 2 часа сна его устраивает. Но мозг обманываться не желал. Требовал хлеба и почему-то яблок. Я оттащил второй труп к первому, предварительно сняв все оружие. Потертую мосинку с треснувшим прикладом и горсть патронов для нее. Итого у меня 10 выстрелов. Так что можно сказать, что шикуем. Почти все мое уже отстрелялось, и мои запасы, и добытое в бою. Для шмайсера не только не осталось патронов, но и сам он требовал переборки и чистки. В первую неделю при встрече с грешниками я не экономил, и поэтому сейчас мог рассчитывать только на кочегар с 2 последними слезами ангелов и задиру с 2 полными барабанами, плюс новый патронтаж с 10 дробовых патронов, которым я тут же перезарядил обрез. И если без яблок я еще долго проживу, то с оружием надо срочно что-то решать. Пробежавшись по лесу, я приблизился к лагерю со стороны землянок. Сверился с картинкой, которую передавала белка. Поежился, разглядев себя, но потом улыбнулся. Худой, грязный, лицо чумазое. Это сохранились первые пробы боевой раскраски, поверх которых налипла тина. Я и сам стал похож на Фобоса. Этакий дух мщения, летящий в тени сумеречного леса. Хотя почему похож? Для грешников я им и был. Уже на автомате срисовал всю картинку с показаний белки. Они еще динамические получались. Горностай без стеснения прыгал по веткам близлежащих деревьев, огибая лагерь по кругу. 2 грешника у верстаков, 4 возле пентаграммы руководят пленными рабочими и по паре у костра и возле землянки, где держали одаренных. С них-то я и начал. Зайдя с подветренной стороны, тенью скользнул мимо стволов, приник к глухой стене избушки, прислушался и нырнул к первой землянке, выступавшей над землей почти на метр. Окошка не было, но даже сквозь щели влажных бревен пробивалась вонь, как из какого-то бомжатника. Едкий запах пота, разбавленный мочой и чем-то болезненным, будто смерть уже с той стороны дышит. Снизу раздался надсадный кашель со стоном, а Харми коротко и емко поставила диагноз. «Не жилец». Я переместился к следующей землянке. Здесь уже было интересней. Следы ауры показывали как минимум 5 изможденных одаренных. 2 еще даже почти бодрячком. Сил у них, может, уже не осталось. Но на морально-волевых пока держатся. А остальные сдались. И без египтянки понятно, что не жильцы. У входа в землянку, прислонившись к коньку крыши, сидели 2 грешников. Первый деловито точил пехотный тесак, а 2 лениво строгал что-то из пня, на котором сидел. Выдумывать нечто особенное я не стал. На расстоянии сорвал шишку с дерева и бросил ее на плотника. И пока он ковырялся за шиворотом и пялился на небо, успел подкрасться к точильщику и воткнуть в него его же собственный нож. Столкнул его в землянку и шагнул вперед ко второму. Скорость мухи и инициативность деда позволили все сделать настолько быстро, что строгальщик только-только глаза опустил, среагировав на шум, а я уже был рядом, чтобы прикрыть ему рот и помочь тихонько спуститься на землю с моей финкой в его селезенке. Для надежности повернул лезвие в ране и добавил что-то убойное от Харми. «Эй, есть кто живой?» — спросил я, когда пристроил мертвого грешника обратно на пень, а сам сел с другой стороны. «Вроде со стороны лагеря тишина». И между нами довольно плотные заросли, но если кто посмотрит, то издалека, может быть, сойду за своего. Ответа не последовало. Но зато отчетливо прошелестел вынимаемый тесак из тела. Ерзанье, кряхтение и скрип лезвия по веревкам. «Эй, вам помощь нужна? Я из ордена, если что». Все еще не поворачиваясь, я тихонько стукнул по бревнам. В ответ раздалась возня и сдавленный шепот. Будто кто-то хочет высказаться, но ему мешают. Но первый все-таки победил. «Из какого же отряда?» – раздался слабый мужской голос. «Закат грешного Енисея в исполнении Матвея и его команды», – ляпнул я. «Отличное название», – вежливо похвалил голос, пока второй сопел над веревками. «Но не припомню такого». «Заря», уже серьезным тоном сказал я. «Чоп, Заря!» В землянке повисла тишина. Даже сопеть перестали. А потом говоривший коротко засмеялся, но практически сразу закашлялся и начал охать. «Ладно, раз вам помощь не нужна, сами выбирайтесь. Оружие я вам скинул». Охавший дядька попытался что-то сказать, но не смог. Снова послышалась возня, и вместо него заговорил женский голос. Такой же слабый, но явно его обладательница была сильно моложе. «Гордеев, это же ты?» — спросила девушка. «Не обращай внимания на Ская, это нервное». «А мы знакомы?» Я заглянул в темный провал землянки, но увидел только неясные силуэты. «Мы тоже из Ордена. Отряд Скаут. А я Соня». Голос девушки окреп. «Мы встречались, если, конечно, это можно так назвать. Помнишь?» Я вспомнил, про какую встречу она говорит. «Это когда мы с Морком вылезли из бандитских подвалов и, не разобравшись, кто за кого, влезли в чужие разборки. Точнее, скауты не разобрались». «Помню, вы уж простите, я тогда тоже не разобрался. Вы здесь какими судьбами?» «Императора ищем». Наконец откашлялся Скай и высунулся из проема, прищурившись от света, по приказу Исаева. От его былого лоска не осталось и следа. Слипшаяся, будто драная борода, оторванный наполовину воротничок рубашки и дырявый пиджак, настолько грязный, что клетчатый узор слился в одно большое потертое пятно. Я услышал чьи-то приближающиеся шаги и пихнул Ская обратно в землянку, шепнул, чтобы ждали, и растворился в ближайших кустах. Два послушника то ли шли на пересменку, то ли просто несли еду. Я пропустил их мимо себя, выскочил на тропинку и, орудуя лапкой, быстро пробил в затылок первому, а потом в лоб второму. И дальше уже скрываться не стал. Побежал в просвет между деревьев, где уже видел расчищенную площадку с деревянными идолами, верстаки и суетившихся вокруг них людей. Чувствовал сводящий с ума запах жареного мяса и легкий ароматный дымок. Чуть не сбился, глотая слюни, но встряхнулся и ускорился. Молча вылетел на поляну и таранным ударом с двух ног врезался в спину грешнику, стоявшему у костра. Свалил его в огонь, тут же в упор выстрелил из обреза во второго, пальнул в мужика за ближайшим верстаком, а в следующего метнул финку. Такой бросок у нас с Мухой стал уже практически коронным. Клинок небольшой, а с ног сносит, как целое копье. А Ларс потом возвращает его обратно. «В сторону, мужики!» — крикнул я пленным работягам и кувырком улетел за ближайшее дерево, которое приняло в себя первые пули от ветки. Прицелился из трофейной мосинки, выискивая грешника среди работяг. Хитрые черти! За живым щитом решили спрятаться. Я подловил одного самого дальнего и выстрелил. Сразу же решил сменить позицию и, пригибаясь от свистящих в ответ пуль, рванул к соседнему дереву. Отошел чуть вглубь, прячась за огромными разросшимися папоротниками, и появился чуть правее. Услышал, как над землянкой бахнула двустволка. Понял, что это уже скауты, и высунулся снова, избавив мир еще от одного грешника. С последним справились сами работяги. Осмелев, они забили его топорами и лопатами. «Матвей, еще есть?» — спросил прихрамывающий Скай, подходя к костру и делая контрольный выстрел в обгоревшего и потерявшего сознание грешника. «Не должно быть», — с сомнением ответил я и вышел из-за кустов, одновременно изучая картинку от белки. «Чудно!» — за спиной деда появилась Соня, такая же чумазая и драная, как и он. Плюс на обоих были странного типа костяные ошейники и такие же браслеты. «Помоги снять. Ключи должны быть где-то у них». «Надо бы поговорить и решить, что делать дальше», — сказал Скай. «У нас есть раненые». «Сначала надо поесть», — проворчал Муха. Но я кивнул и пошел обыскивать трупы, перед тем, как оттащить их в сторону. Костер пришлось разводить заново. В растопку пошли готовые идолы, которых работяги на радостях покрошили в щепки за 5 минут. Все мужики были из соседней губернии, и среди них даже 2 китайца затесались. Хватали их в основном вдоль границы или в набегах, которые грешники иногда совершали на соседей. Мы почти сразу нашли ключи от замков, блокирующих силу скаутов. И пока они освобождали себя да пытались привести в чувство своих, я быстренько обшарил все запасы грешников. Разжился патронами, поделив все найденное на 3 части. Мне, скаутам и работягам. А там и обед подоспел. Яблок не было, но, как говорится, кашу мясом не испортишь. «Матвей, вас тоже Исаев послал?» — спросила Соня, когда все вокруг успокоилось, и мы уже кипятили воду, чтобы заварить целебных трав. «Поможешь нам императора найти? Если еще не поздно, конечно». «Поздновато», — зевнул я. Похоже, получив нормальной еды, организм вспомнил и про другие свои права. Его убили? У Сони прямо руки опустились. Она выронила медную кружку, и та звякнула о камне походного очага. «Надеюсь, что нет», — улыбнулся я. «Вы не так поняли. Поздно. Это потому, что мы его уже нашли и отправили домой». «Брешешь», — усомнился Скай. «А смысл?» На языке, правда, вертелось что-то в духе. «Вот тебе крест или зуб даю». «Ну, действительно, а смысл?» Я рассказал все, что произошло, начиная с того момента, как мы нашли плененного царя-батюшку и заканчивая нашей встречей с ними. «У вас телепорт остался? Вам же Исаев тоже выдал?» «Выдал. Но...» Соня замялась, подбирая слова, и вздохнула. «Мы глупо подставились. Попали в плен и все потеряли. Артефакт тоже. Но он разрушен». «Откуда знаешь?» Я задумался. «Интересно. А имея второй телепорт, наверное, можно было прямо сразу за императором шагнуть». «Видели», — вмешался Скай. «Нас сначала не сюда привезли, а куда-то на реку. Там что-то вроде кладбища старых лодок и поместья чьё-то. Когда телепорт нашли, один из грешников попытался его проверить и активировать. И там защита какая-то сработала. Разрушился он. А нас сначала тоже в клетку бросили. Там жрецы вместе с сектантами строили жертвенник. Как здесь, только в разы больше». «Но мы им почему-то не подошли», — добавила Соня. Она подняла кружку и стала стряхивать с нее налипшие иголки. Дед кивнул на раненого из своего отряда. «Фома говорит, что там чистая сила нужна, настолько светлая, что чуть ли не от девственниц. А мы, значит, наемники, бродяги прожженные. Светлые, конечно, но с их точки зрения подпорченные. Просто умереть, чтобы спровоцировать разрыв, мы подходим. Но там они не просто абы что хотят открыть, а они кого-то конкретного призывают». «Плохое там место», — кивнула Соня. «Подтягиваются туда грешники со всей округи, готовятся к чему-то». «А Львова случайно не видели?» «Урода этого!» Скай сплюнул на землю и попытался плевок отпихнуть ногой в костер. «Видели, весь прайд там. Сам он пентаграммы рисует, ритуалы какие-то проводит». «А давно это было?» «Дней 5 вроде как. Сам понимаешь, в плену, да еще и под этими замками, когда сила есть, а дотянуться до нее не можешь. Время туго идет», — мрачно ответил Скай. «Покажете, где это?» Я достал карту, повертел ее немного и ткнул в точку, где сейчас находились мы. «Пойдешь туда?» Соня ненадолго зависла над картой, а потом указала место километрах в 50 от нас. «Мы с тобой. Только надо раненых поднять». «Не, мне одному проще. А вам нужно Исаеву рассказать все, что здесь происходит».